Глава вторая. Рабочие, наладчик станков Лю и токарь Лау шли в сторону проходной. Впереди трудяг ждала тяжелая ночная смена. Вызвали неожиданно, но за работу в ночь платили вдвое больше и в коридорах шептали о новом заказе из материкового Китая. Крупном заказе, настолько жирнючем, что предыдущие, капиталистические, токарь Лау говорил это слово с презрением и чуть сморщив нос, не годились ему в подметки. Шутка ли? На корпорацию обратил внимание сам господин председатель Народной партии. Отныне завод переходил под прямое управление государства. Так получилось, что Лю и Лау своими глазами видели, как специалисты из службы безопасности корпорации вышвырнули бессознательного пожилого мужчину через турникет, поправили черные очки, одернули пиджаки и с невозмутимым видом зашли обратно. Как будто мусор выкинули в урну. Хотя, что в этом необычного? Времена в Гонконге настали непростые. Не то можно увидеть средь бела дня. «Эй, кажется, это заместитель Мао Юн». Лю вытаращил глаза, затыкал пальцем мужчину, стоявшего на четвереньках возле проходной. Никак не мог поверить Лю, что перед ним сам заместитель производственного участка номер 43. Чтобы Мао Юна и вот так, взашей. «Точно он!» Лау вытащил мобильный, дыхнул на камеру, протел рукавом и начал видеосъемку. Это показалось токарю отличной идеей. Он думал, что сегодня же разместит запись в самом крупном паблике Гонконга и подпишет как-нибудь пообиднее. Ходили настойчивые слухи, что такими публикациями можно накопить себе очков в копилку социального статуса. Приказа на этот счет никто не видел, но таких видео в последнее время становилось все больше. Господина Йона токарю было не жалко, этот человек из числа тех, кто сумел сколотить себе состояние каких-то 20 лет назад, пользуясь обманом, как считали токарь и наладчик. Таких с приходом в Гонконг Народной партии быстро опускались с небес на бренную землю. Вот очередь и дошла до зажравшейся скотины Мао Юна, вросший корнями в кресло заместителя огромного участка по обработке палладия. Юн воротил миллионами, и его не волновало, что у обычных работяг денег совсем нет. Также никого не волновало, что Мао тупой, как пробка, не просыхающий и пьющий прямо на рабочем месте. Другое дело Лю и Лао, мастера с большой буквы, с золотыми руками, на которых держится не только их участок, но и бери больше, весь завод. И вот настал день, когда справедливость восторжествовала. Закончил Мао, как и все, в выскочке, вышвырнутым на свалку, будто просроченный сырок. Не так давно, когда Лао в очередной раз выключил за неуплату электричества, в холодильнике токаря пропал сырок. И вот он, растекшийся шоколадом на пустой полке, выглядел примерно так же, как замначальника Юн. Так и надо буржуя, который жрет черную икру столовыми ложками, когда такие работяги, как Лю и Лао, занимают деньги до зарплаты на оплату съемного жилья. «Подлец и негодяй!» — возбужденно подумал Лю, взяв отличный ракурс и воодушевленно облизав зашелушившиеся губы. Но только наладчик включил видеозапись, как почувствовал увесистый толчок между ребер. «Убери телефон!» — зашипел Лау. «Пучи!» Лю осекся и мигом спрятал мобильность за спину. Проходной с трассы вывернул черный лимузин с правительственными номерами и тонированными стеклами. Везли кого-то из достойных людей мира сего. Новых владельцев Гонконга, как называла материковая пресса. Честных, порядочных и мудрых, в чем Лау был уверен, на все 100, только мудрые люди могут предоставить квартиру обычному работяге всего-то за 30 лет беспрерывного стажа. Откуда взялись квартиры, если их никто не строил, и куда денутся предыдущие жильцы, Лау предпочитал не думать. Зато он знал, фиксировать таких господ на видео было строго-настрого запрещено недавним декретом. «Ничего», — подумал Лю, — «запись будет достаточно смонтировать, и никакой правительственной машины на видео не будет видно. А свои социальные очки наладчик обязательно получит. Он еще не раз покажет лояльность к новой власти». Лю и Лао поклонились проезжавшему мимо лимузину и застыли полусогнутыми, оттопырив пятые точки, когда водитель резко затормозил. Черный лимузин встал, как вкопанный. «Увидел, наверное», — процедил перебуганный Лао, покрываясь мелкими бисерками пота. Лю только побледнел, язык проглотил и пошел красными пятнами от волнения. У работяг, все еще стоявших в поклоне, душа в пятки ушла. Но лимузин приехал не по их душе. Хлопнула массивная бронированная дверь, Из-за автомобиля вышел водитель с бульдожьей мордой. Нехорошо покосился на двух работях. Лю ужасно боялся проблем, но любопытство взяло вверх, и рабочий украдкой приподнял голову. Этого оказалось достаточно, чтобы увидеть, как водитель подтянул спадающие брюки и вбежал по ступенькам на небольшой пьедестал. Там находился стенд с фотографиями лучших работников корпорации за прошедший месяц. Заинтересовал водителя снимок заместителя Юна. Последний, кстати, с усилием поднялся с четверенек на присядки и тряс головой, приходя в себя. Не ожидал подлюка этакая, что карма его настигнет. Водитель сорвал фотографию заместителя со стенда. Поднес к лимузину, из которого вышел импозантный мужчина с расчесанными по пробору волосами и жидкими усиками. «Одну секундочку, господин Лиу». Водитель в попыхах достал телефон, дыхнул на камеру и, тщательно вытерев объектив, начал съемку. Лицо господина Лиу перекосило от ярости, усы зашевелились, и он бросил фотографию Юна на пол.